365 дней. 17 лет. Теннесси. Холодным ноябрьским утром я просыпаюсь и понимаю, что внутри у меня зияет черная дыра. С трудом через силу принимаю душ. Волосы даже не завязываю. Так и спадают мне на лицо. Надеваю темные джинсы, черный свитер. Современный подросток плюс викторианская вдова. И поскольку я мазохистка, достаю из шкатулки с украшениями свое главное сокровище. Кольцо белого золота с двумя камушками. Аквамарином и сапфиром. Я перестала носить это кольцо после похорон Бека. Сверкание пары камней заставляет меня как никогда остро почувствовать свое одиночество. Но сегодня кольцо мне необходимо. Мама и папа на кухне. Тут же и майор. Он уже слопал свой завтрак и сидит перед миской, надеясь на вторую порцию. Когда я прохожу мимо пса, он ласково тычется носом мне в руку. На столе меня ждет горячее какао в термокружке и бумажный пакет с шоколадным круассаном. Вон, торчит из пакета. Завтрак лично для меня. На папе флисовая куртка и старенькие кеды Adidas Samba, которые у него еще со студенческих лет. Значит, он ходил мне за круассаном. Мама отрывается от чая и подходит ко мне. Простирает руки, точно зомби. Ждет, что я ее обниму. Но я уклоняюсь. Ее лицо огорченно морщится, и мне жаль. Но я хочу, чтобы меня оставили в покое. «Мне надо в школу», — оправдываюсь я. В последние месяц-два мы почти не разговариваем. Я ничего не сказала маме о том, что списывалась с Берни, и о нашем уговоре про огни пятничного вечера. Хотя уверена, Берни-то поделилась с мамой, что мы вновь на связи. Интересно, мама ревнует? Огорчилась? А, неважно, не буду об этом думать. С Берни общаться как-то легче. Папа испепеляет меня недовольным взглядом и обнимает маму. Она молча плачет. Майор вдруг тихо, протяжно скулит. «Это невыносимо», — жалуюсь я Беку. Снимаю рюкзак с вешалки, беру ключи, достаю куртку. Вот уже рука моя лежит на двери, ведущей в гараж. Мне почти удается сбежать, и тут папа окликает меня по имени. Не иначе сейчас изречет какую-нибудь мудрость, начнет проповедовать важные истины. Он у нас любит рассуждать о силе и выдержке. Но нет, папа лишь хмуро говорит. «Завтрак не забудь». Я беру термокружку с какао и круассан и выхожу. На улице мрак и стужа. Где-то в вышине еще горят отдельными яркими точками самые упрямые звезды, хотя вдалеке занимается рассвет. Я забираюсь в машину, запускаю мотор, включаю обогрев, после чего иду по подъездной дорожке и швыряю нетронутый завтрак в мусорный бак у края тротуара. Еда в горло не лезет. Не сегодня. Бодрый, крепкий Беккет Бёрн так и лучился жизненной силой. Год назад он умер в одиночестве. Его настиг внезапный сердечный приступ. Нашел Бека сосед по комнате, Джеймс. Господи, бедняга Джеймс. Он ворвался в комнату, чтобы поднять Бека с кровати и потащить на ночную гулянку. Они сговорились выпить, прежде чем разъедутся по домам на День Благодарения. Влетел, выкрикивая что-то веселое, колотя по столам и книжным полкам, в припрыжку, как дурак. Обычно Бек всегда откликался на шутки Джеймса. Но в тот день, 22 ноября, он даже не шелохнулся. Несколько месяцев спустя Джеймс описал мне тот день в подробностях. Я связалась с ним и настояла на этом сама, потому что думала, от рассказа мне полегчает. Меня измучила неизвестность. По крайней мере, тогда я так полагала. А на самом деле меня терзала утрата, абсолютная бессмысленность этой смерти, когда совсем молодой парень в считанные мгновения ушел из жизни. Утрата и тоска по Беку. Джеймс согласился и в красках описал мне сцену, которая с тех пор неотступно преследовала меня в кошмарных снах. Бек лежал на кровати, закрытыми глазами. Одна рука вытянута вдоль тела, другая закинута за голову. На столе, как всегда, все было разложено в идеальном порядке, свидетельствуя о том, что он намеревался проснуться и жить дальше. Учебники лежали аккуратной стопкой, из них торчали разноцветные клейкие закладки, бумажник, ключи, телефон на зарядке. Позже я узнала, что у него на ноутбуке была открыта электронная почта. Он только-только получил подтверждение, что его заказ доставлен. Та самая коробка крафтового мороженого, которую он отправил мне в Роузбелл. «Я подумал, он спит!» Задыхаясь от слез, рассказывал Джеймс. Тогда он пихнул Бека в плечо, потом затряс изо всех сил. Выбежал в вестибюль и громко, отчаянно позвал дежурного. Позвонил в службу спасения, пока дежурный делал Беку искусственное дыхание. Потом Джеймс блевал в мусорную корзинку, потому что секунды превращались в минуты, минуты в вечность, и в его груди, как раскаленная лава, бурлила паника. Но в груди у Бека была полнейшая тишина.